Отбросив посторонние мысли в сторону, я решил вернуться на корабль и что-нибудь съесть. Важно, что после получения Ринигана мне достаточно легко удалось научиться питать свое тело поглощенной чакрой, избавившись от необходимости потреблять пищу, чтобы поддерживать свою жизнь. Однако я был более чем готов потратить часть своего драгоценного времени, чтобы позавтракать, поужинать или пообедать, только потому что мне все еще нравился сам вкус еды. Открыв портал Йоми на свой корабль, я прыгнул в него и немедленно отправился на поиски Ханаки. Вкус ее блюд всегда повышал мне настроение, и сегодня мне захотелось устроить небольшой праздник в честь очередного повышения моей личной силы. «Ей, Ханака, приготовь что-нибудь крутое и вкусное», — сказал я, когда столкнулся с Тэюи и ее старшей сестрой на палубе корабля. Они играли в настольную игру, подозрительно похожую на известную на планете Земля серию «Подземелья и драконы». Эта игра была реквизирована у пиратов из команды того теперь уже умершего парня, что был принесен в жертву 2 часа назад. Ханака приложит все усилия, чтобы удовлетворить потребности хозяина, скромно заявила Ханака, когда, отвесив глубокий поклон, она открыла мне вид на ее растущую грудь, благодаря окну в верхней части ее кимоно. Тэюя посмотрела на меня злым взглядом, явно недовольная тем, что я прервал ее общение с сестрой. Мне оставалось только привычно проигнорировать ее тихое ворчание и сосредоточить свой взгляд на притягательной фигуре, стоящей передо мной на коленях Ханаки. Я потратил следующие 10 секунд, размышляя о том, действительно ли старшая сестра Тэюи специально подбирала этот наряд, чтобы показать мне определенные части своего тела в подходящий, по ее мнению, момент времени. Нельзя сказать, что я не оценил это зрелище. Мне, как и любому мужчине, при условии, что он не имеет точно такой же ориентации, как у Каваки и Мицуки, будет приятно смотреть на стоящую в подобной позе красивую молодую девушку. И особенно на такую, которая с готовностью стремится потакать даже самым извращенным желанием. «Отлично», — произнес я, коротко кивнув, «тогда, желаю тебе удачи в этом нелегком деле». «Лучше бы ты не приходил», — громко фыркнув, пробурчала Тэюя. «Эта рабыня живет, чтобы служить хозяину», — услужливо сообщила Ханака, в ответ получив презрительный взгляд от своей младшей сестры и одобрительное похлопывание по голове, но уже от меня. Сестры Узумаки быстро разошлись, уставив меня одного на палубе корабля. Однако мое одиночество продлится недолго. Мне не составило труда обнаружить знакомый источник мощной чакры, который двигался в мою сторону. Этот корабль по-прежнему был пришвартован в том же порту страны Снега, и это позволяло любому из членов моей команды отправиться туда, чтобы насладиться вкусом местных деликатесов или посетить магазины ради получения каких-то вещей, вроде тех же продуктов питания и одежды. Карин сегодня, по моей просьбе, отправилась в город, чтобы заказать у портного тематический пиратский флаг, который был нагло скопирован мной у пиратов соломенной шляпы из другого мира. Но не стоит винить меня за плагиат. Мне просто нравился дизайн, и я хотел один такой для себя. Раз уж у меня был в личном доступе собственный корабль, то налепить на его единственную мачту флаг из моей любимой манги казалось мне делом вполне уместным и даже достойным имени фаната. «Итачи-сан», — подала голос Карин, запрыгнув на палубу корабля с поверхности воды, они приняли заказ. «Твой флаг будет готов уже завтра утром». В ответ я молча кивнул и указал пальцем на стол. Следующие 5 минут мы тихо сидели, купаясь в лучах заходящего солнца. Однако период молчания продлился недолго. Вскоре Карин надоело молча сидеть на стуле, и она решила начать разговор о том, что мы с ней уже обсуждали раньше. «Я не думаю, что когда-нибудь могу так легко убивать людей, Итачи-сан». Карин смущенно призналась мне в этом, очевидно надеясь поговорить о своих проблемах без участия других членов моей команды. Конечно, больше всего ей не хотелось, чтобы этот разговор был подслушан Фуу, которая, как ей известно, еще так и не вернулась с миссии по поискам Амадо. Правда в том, что я и раньше знал, что у нее есть трудности с причинением вреда другим. Вот только раньше она могла игнорировать их, испытывая гнев, либо же когда ощущала острую необходимость защитить себя. В конце концов, из-за условий ее проживания в деревне скрытой травы, Карин превратилась в законченную мазохистку. Таким образом, она предпочла бы, чтобы ее ударил кто-то другой, чем если бы она ударила кого-то сама. Но это было актуально до тех пор, пока ее жизни не грозила непосредственная опасность. «Звучит не так уж и плохо», — Не правда ли? Но это только, если проигнорировать тот случай со случайной смертью толстухи в столице страны огня. Именно тогда способность Карин причинить кому-либо вред просто испарилась. Немного поразмыслив, я решил дать ей совет, который мне однажды дал пьяный ветеран войны, живущий в картонной коробке на вокзале после его возвращения в родную страну с какой-то войны без одной руки и обеих ног. Следует отметить, что я его об этом не просил, но он выглядел настолько жалко, что мне пришлось невольно выслушать его печальную речь. «Тебе просто нужно перестать видеть в них людей, Карин. Перестань называть их так, и вместо этого зови их хиличурлами. Прости, но не мог бы ты повторить. Ты сказал Хили, что там дальше? Хиличурлы – это гуманоидные монстры с темной, как Фуу и ее отца, кожей. Или даже темней. Они не люди, а просто паразиты. В свое время я убил десятки тысяч негров. Тьфу. Имею в виду хиличурлов, пока играл в Генши. То есть, я хотел сказать, когда покорял Тиват. Тиват – это какая-то далекая страна, в которой ты побывал, когда выполнял задание как ниндзя-листа? Не совсем, но достаточно точно. Я предпочел отмахнуться от ее вопроса, не желая раскрывать слишком много подробностей о своей личной жизни. В конце концов, как говорится, у девушки должны быть свои секреты. Хотя я не девушка. Однако с учетом обстоятельств, все это не так уж и важно. Послушай, Карин, сказал я доверительным тоном, так или иначе, когда ты не видишь в своих жертвах людей, то убивать становится проще. Например, я видел во всех вокруг персонажей паршивого аниме, полного сюжетных дыр. Поэтому я могу убивать любого из жителей этого мира без угрызений совести. Ну, кроме детей, для них мне пока удается сделать исключение. Но, кто же знает, как долго еще просуществует то, что осталось от моих моральных принципов цивилизованного человека. Возможно, что уже завтра я внезапно приобрету менталитет китайского культиватора, устрою тотальный геноцид, буду пить кровь девственниц, закусывая плотью новорожденных младенцев, а затем решу обнять отцу Цуки Урашики и окажусь побежден динозавром, как Учиха Сасуке из аниме про Боруто. Хотя, нет, последние два примера вряд ли когда-нибудь случится в этой реальности. Я поняла, внезапно подала голос Карин, оторвав меня от размышлений. Озадаченно промычал я, мне просто нужно быть сильной. Удивительно бодрым голосом воскликнула она, тогда мне не придется убивать, и я смогу захватывать врагов живыми, стирать их воспоминания и превращать в маленьких девочек, продавая их в бордели страны железа, чтобы там сделали их такими же, как Ханака. Но разве это не хуже, чем просто убить? Удивленно пробормотал я, окинув Карин заинтересованным взглядом. Разве это не то, что ты хотел сделать со своим младшим братом, Итачи-сан? Осведомилась Карин, задумчиво положив руку на подбородок. Кто это тебе сказал? Вновь удивился я. Фу. Когда я услышал слова Карин, мои глаза расширились. Мне пришлось внимательно обдумать ее ответ. У меня и раньше было впечатление, что Фуу совсем не умеет держать язык за зубами, но я уж точно не ожидал, что она будет раскрывать такие секреты своей сопернице. Так держать, Карин, давай будем считать, что ты успешно очернила передо мной образ своей подруги. Мысленно похвалил я. КХМ, видишь ли, Карин, так было изначально, но потом я передумал. Сасуке теперь живет мирной жизнью единственного сына богатого дворянина в стране огня. Мне пришлось признать правду, и Карин посмотрела на меня очень подозрительным взглядом. На мгновение мне показалось, что на ее лице появилось мечтательное выражение, как будто бы она сама примеряла на себе роль рабыни, проданной в один из борделей страны жены ненавистников, которую ошибочно прозвали страной железа. «Ах, Итачи-сан», с придыханием сказала Карин, «я пойду, мне вдруг захотелось побыть одной». Затем она быстро убежала. Я только молча глядел ей вслед, не в силах осознать столь резкую перемену в ее настроении. «Хэмэм», задумчиво пробормотал я, скрестив руки на груди, «может быть, вдобавок к мазохизму у Карин развилось обсессивно-компульсивное расстройство личности?» «Итачи-сан, ты слишком много думаешь», — заявила Фуу, которая спустилась с неба на крыльях своего хвостатого зверя. Она пряталась там с самого начала нашего разговора, скрыв свою чакру с помощью техники Харунамибуки. Стоит отметить, что в методе сокрытия чакры Фуу уже стала настоящим мастером, и она пользовалась этим в полной мере, предаваясь вуайеризму. Однако, если бы Карин просто сподобилась взглянуть вверх, то она бы сразу заметила, что мы здесь не одни. Но Узумаки была настолько озабочена нашим разговором, что совершенно не следила за окружением. «Да, я соглашусь, что быть озабоченным – отнюдь не самое плохое качество для ниндзя. Достаточно взглянуть на Джираю, чтобы понять это. Таким образом, Карин имеет неплохие шансы стать кем-то влиятельным и сильным, даже имея такой странный фетиш. «Фу, что ты здесь делаешь?» – спросил я, когда мысли об извращенной природе Карин покинули мой разум. «Капитан, я закончила с заданием, на которое ты меня отправил», – радостно сказала она, взмахнув снятой с ее головы соломенной шляпой. С довольной улыбкой на лице, я похлопал Фуу по голове в знак признания ее достижений. «Ты нашла Амадо?» – она кивнула в ответ на мои слова. Затем, стоя передо мной с важным видом, Фуу провозгласила. «Амадо был там, как и сказал Хирука, и я его нашла». Часть 32.1. Последующая встреча с Амадо прошла без каких-либо проблем. Мы с Фуу добрались до его дома, расположенного в маленькой деревне, которая находилась по соседству со столицей страны Снега. Население этого поселения было настолько мало, что, включая Амадо и его дочь, там проживало всего 6 человек. По пути я сильно удивлялся местной погоде. В странах на континенте, к югу от Большого острова, на котором располагалось это государство, жаркое лето было в самом разгаре, а здесь повсеместно царил холод и снег. Проблем добавляли в том числе и частые метели, которые стали огромной помехой для Фуу, оказавшейся очень непривычной к настолько низким температурам. Ей пришлось закрыть нижнюю часть лица шарфом и надеть очки, чтобы защитить глаза от частиц льда, врезающихся в нее во время полета. В сравнении с ней мне очень повезло. Я не страдал от таких проблем из-за невидимой массы чакры, которая обволакивала мое тело с головы до ног. Хотя Фуу могла сделать нечто подобное с помощью чакры хвостатого зверя, вот только ее тело не могло выдерживать ее токсичные свойства без негативных последствий, поэтому она предпочла покрову хвостатого зверя обычную одежду. Очевидно, что местные жители были вынуждены экспортировать еду из-за границы. Диких животных в окрестностях было немного, и почти все из них жили на более теплом побережье, поэтому аборигены, что селились в глубине острова, даже не могли обеспечить себя пищей с помощью охоты. Растений, пригодных для употребления, тоже не хватало, поэтому на собирательство или фермерство нельзя было полагаться, тогда как рыбалка была доступна очень немногим жителям прибрежных районов страны. Я действительно не мог себе представить, зачем один из прошлых даймё, который управлял этим островом в прежние времена, решил построить себе столицу всего в сотне километров от Северного полюса. Но не удивлюсь, если у него была на это какая-то причина, потому что обычная глупость не является оправданием для того, чтобы морозить свои задницы при температуре в минут 50 градусов по Цельсию. Так или иначе, но страна Снега оказалась до крайности бедной и малонаселенной, поэтому найти одного человека, имея только имя, а также краткие сведения о его прошлой работе и месте жительства, оказалось не так уж и сложно. Я уверен, что местные жители были готовы добровольно ответить на все вопросы за скромную сумму денег, а некоторые из них были бы не против лично помочь Фуу с поисками Амадо, если бы она забыла о жадности, решив потратить большую часть переданных мной средств для найма, например, тех же местных шиноби или подкупа дворян и других чиновников. Пока мы летели по направлению к дому Амадо, Фуу заявила, что она неоднократно терялась в белых просторах страны Снега. Ей потребовалось столько времени, чтобы не только отыскать свою цель, но и вернуться назад. Она также потратила немало часов, чтобы найти себе еду и жилье. Впрочем, именно с последним у нее было намного больше проблем, ведь местные жители оказались склонны к расизму, поэтому не желали пускать в свои дома смуглокожую Фуу, какой бы невинной или милой она ни выглядела. Кстати, нормальную еду ей найти так и не удалось. Она была вынуждена питаться данго, которыми я поделился с ней незадолго до того, как ей пришлось отправиться на поиски Амадо. Что касается подбора подходящей для местной погоды одежды, то по словам Фуу, она убила полдня, чтобы купить все необходимое, потому что местные жители постоянно завышали цены. В конце концов, она просто избила одного из торговцев, после того как тот долго и упорно оскорблял ее, а затем завысил цену до такой степени, что у Джинчоурики Семихвостого начался нервный тик. На южном побережье острова погода была намного лучше, и пока мой корабль стоял там, она не нуждалась в дополнительных вещах. Но стоило ей залететь вглубь страны, как Фуу на своей шкуре ощутила все прелести климата страны Снега. В довершение ко всему, она ввязалась в конфликт с местными ниндзя, который привел к очень занимательным последствиям.